Глава 41. Лиза. Разлетелась в щепки входная дверь, а меня выворачивало наизнанку от того, что произошло с головой и лицом Олега. Кто-то сзади впился всей пятернёй в мои волосы, и я вскрикнула от боли. «Я убью тебя, Лиза», — совсем рядом прохрипел Воровский. «Клянусь, прямо сейчас пристрелю. Здесь же, рядом с ним. Ты всю операцию сорвала, идиотка». От боли на глазах выступили слезы. «Пусти», — жалобно попросила я. «Мне больно, пожалуйста». «Я разведусь с тобой. Кому было сказано сидеть с родителями и не приближаться к окнам?» Он позвонил, а я так боялась, что он тебя убьет. Всхлипнув, я схватила мужа за руки. «Я бы не смогла пережить, если бы с тобой что-то случилось». «И поэтому поехала сюда с Пригожиным?» «Да, я хотела убить Олега сама». Воровский грубо толкнул меня в спину. «Пошла вон отсюда, в машину, живо, и не высовывайся!» Всхлипнув, я взяла куртку и на негнущихся ногах потащилась к выходу. Еще никогда я не видела Мишу таким разъяренным. Мне стало жутко стыдно. Нашлась героиня. Себя хотела в жертву отдать и в итоге сорвала мужу тщательно спланированную операцию, о которой не предупредили даже Пригожина. Жив ли Пригожин после всей нашей глупости? Выбравшись из дома, на миг я зависла. Двор был похож на жужжащие улей. Группа захвата, полицейская машина, карета скорой помощи. Повсюду сновали люди в черном. Я схватила за руку мужчину в форме полицейского. «Пригожин Андрей Борисович. Он...» «По скорой увезли. Серьезно ранен, но жить будет». Ободряюще похлопал по плечу меня он. Меня подкосило. Опустившись на заледеневшую от непогоды садовую лавку, я уставилась в одну точку. По лицу покатились слезы. Они смешивались с летящими сверху ледяными снежинками и дождем, и мне казалось, что это конец. Что Миша никогда не простит меня, и я останусь одна, без него и Аннушки. Я все плакала и плакала. Воровский не ездил на встречу с покупателем клуба. Они выследили Олега накануне и просто собирались его пристрелить. Пригожин был нужен для отвода глаз, поговорить со мной о сестре. Никто не взял в расчет тот факт, что Олег может позвонить по стационарному телефону. «Лиза?» Я подняла глаза и увидела Марка, управляющего клубом «Приват». «Михаил Викторович приказал отвезти вас домой». «А он сам не хочет поехать домой вместе со мной?» «Он еще занят. Там в подвале. Мы знаем. Идемте домой, Лиза. Здесь вам нечего делать». Марк взял меня под руку и повел за собой. «Олег, он же мертв?» — выдавила из себя вопрос я. «Мертв, конечно. Не волнуйтесь, все уже позади». Марк привез меня домой. «Как ты могла, Лиза?» — сдавленно простонала мама у входа. «Как могла поехать туда?» «Я не знаю, не знаю». Я всхлипнула, и у меня началась истерика. Все смешалось. Страх, что Миша оставит меня здесь, и я никогда не увижу Анечку. Осознание, что я едва не погибла в том холле у лестницы. Для меня приготовили гроб. Хрустальный гроб из сказки. Подумать только. Я выла и билась головой о стену. Я была бы рада контролировать себя, но у меня ничего не получалось. Все тело выворачивало наизнанку. Родители, до смерти испугавшись, вызвали скорую помощь. Дежурные сотрудники быстро накололи меня какими-то препаратами, и сознание померкло. Я проснулась посреди ночи от того, что было жарко. Мне жутко хотелось пить. Осмотревшись, я поняла, что лежу на диване в гостиной, все в том же свитере и джинсах, а сверху меня укрыли шерстяным пледом. Откинув плед, я попыталась сесть. Все тело тут же заныло. Дверь приоткрылась, и в гостиную заглянул Воровский. «Миша», — хрипло прошептала я, — «прости меня, пожалуйста». Он подошел ко мне и заглянул в глаза. «Дура ты, Лиза», — пробормотал мой муж. Сел рядом и крепко прижал меня к своей груди. Слезы брызнули из глаз. Я снова горько плакала, но теперь это были слезы облегчения. «Ну не плачь, не плачь, пожалуйста. Его больше нет. Мы можем жить спокойно. Пойдем лучше водки выпьем. Сегодня был тяжелый день». «Да, давай выпьем», — растирая слезы по лицу, согласилась я. Несмотря на поздний час, на кухне сидели мои родители. На столе стояла водка и оставшаяся с поминок нехитрая закуска. Вареная курица, овощи, нарезки из сыра и колбасы. Мама посмотрела на меня и заплакала. «Ну не плачь, мам, я ведь живая», — снова всхлипнула я. «Заканчивайте», — поморщился мой отец. «Жизнь продолжается, все позади. Мать, подай лучше молодым горячей лапши. Они же ничего сегодня не ели». И налил водку в стопки. Мы с Мишей ели горячую лапшу с особым удовольствием. Тяжесть постепенно отступала. На следующий день мы попрощались с родителями и двинулись в обратный путь. Нас ждала наша маленькая дочка. Это было самое приятное путешествие из всех, что можно себе представить. Я могла больше не бояться затаившегося в укромном месте снайпера. Жизнь продолжалась, и теперь она наполнилась самыми яркими красками. Мне хотелось всего и сразу. Накупить подарков в торговом центре, съесть гору пирожных в придорожном ресторанчике. Но больше всего на свете я мечтала прижать к сердцу нашу маленькую Анечку. «Если ты не будешь просить остановить у каждого торгового центра, через пару часов окажемся дома», — положив теплую ладонь мне на колено, пообещал Воровский. Я сжала его руку и улыбнулась.